В новой фактории ополчение было собрано. Сотни две человек под ружьем, причем народ с виду вроде нашего, по глазам видно, что опытный. Размещали всех в форте, в том самом, в который мы с Верой ходили к полковнику местному рассказать про нападение негров. Места тут оказалось предостаточно, в этих казармах и батальон разместить было можно. В общем, с мобилизационными возможностями все пребывало в порядке. Сейчас в форте было людно, шумно. Множество людей с такими же сине-белыми повязками, как у нас, сновали по двору. Из кухни тянуло запахами готовящегося обеда. Нас взяли здесь на полное довольствие. Полковника, того самого, что с нами тогда говорил, звали Григорием Кузнецовым, как я только теперь узнал. Едва мы прибыли и разместились в казарме, он вызвал Ивана Большого и взводных на совещание. А мы же, бойцы, рядовые, остались маяться в казарме в ожидании новостей. Потом пошли на обед, где нам налили сначала наваристого горохового супу, а потом навалили картошки с мясом. Поели, посидели в тени во дворе, потом и командиры наши вернулись. Иван принес свернутую в рулон карту, повесил ее на стене в казарме, собрал народ полукругом. «Значит так, воины», – начал он, причем воины прозвучало несколько издевательства. «План будущей баталии примерно такой». Он задумался на секунды, поскреб в бородище. «Мы выделены в пеший отряд. Выдвигаемся вот сюда, в устье Кривухи». Указал он кончиком узкого и длинного кинжала на место, где синяя жилка реки встречалась с голубым пятном моря. «Нам дадут проводников из местных охотников. По сведениям разведки, противник о нашей экспедиции не подозревает. Племя на месте, откочевывать никуда не собирается. Наша задача – совершить скрытый марш и ударить со стороны леса, заставив их отступать в степь. Отсюда, вот сюда, с юго-запада, подойдет еще отряд. В общем, нас примерно до сотни будет. Сила немалая, так что племя в бой не вступит. Они хоть и дикие, но не дурные». «Все пойдут?» – уточнил кто-то. «Точно!» – кивнул Иван. «Но несмотря на то, что племя конное, они отягощены будут имуществом, женщинами и детьми, так что конный эскадрон их должен настигнуть. Вот с этого направления», — указал он кинжалом. «Отсюда как раз Кривуха путь отхода перекрывает. Отсюда мы и подойдем, тут овраги, так что путь у них будет один. Вот сюда, на конную засаду». На мой взгляд, план выглядел разумно. Более того, даже если разведка племени засечет подход наших сил лесом, то племя, привыкшее к набегам и отходам, все равно решит от нас убежать. Они всегда так делают, если местным верить. А все равно наткнутся на кавалерию, которая прижмет их в узости. Потерь у них будет меньше, наверняка многие уйдут, но достанется им немало. «Петр», – посмотрел Иван на Байкина, – «ты с одним отделением пойдешь дальше берегом. Переправитесь скрытно через Кривуху и пойдете вдоль нее вверх по течению. Вам задача – перекрыть вот этот брод». Кинжал перескочил по карте. «Это у племени единственный путь прорваться за реку. А там их в лесах ищи-свищи. Понял?» «Понял!» Петр это и так знал. Похоже, говорилось это больше для нас, личного состава, то есть. А личный состав, то есть мы, внимал. «Усиление придадут бомбомет во вьюках», — продолжал Иван. «Он подойдет к броду, остальным в лесу от них только проблемы будут. Мулы не пройдут. Байкин, вы по тропе двинете, так что возьмете. С ним три человека расчета и еще два мула с боекомплектом. Как понял?» «Все понял», — кивнул Петр. «Следом за вами морем пойдет яхта «Смелый». На ней будет дополнительный боекомплект. Туда же будем передавать раненых и пленных, если такие на марше случатся. Ввиду берега, разумеется. Далее мы уже сами по себе будем». «Как связь с ними осуществлять?» – спросил уже я. «Ракетами. Выдадим командирам взводов. Выбрать место, пригодное для высадки с лодки, дождаться подхода «Смелого» и пустить ракету. Дальше разберетесь». «Понял». «Противник вооружен однозарядками с дымарем», — продолжал Иван. «Не все, но с половину мужчин, Туркам спасибо, это они подкидывают. Есть револьверы, есть несколько винтовок, нормальных. Но, в общем, против нас они слабы. Боевого порядка нет. Однако расслабляться при этом не надо. Там каждый охотник с рождения, так что в лесу они как леши. Поди найди и поди не напарись на пулю. Смотреть под ноги. Ставят и ловушки, и самострелы, и ямы копают. Из форта в город никого не выпускали, даже местных. Думаю, для того, чтобы кто-то, приняв на грудь, не проболтался о плане. А может, и просто не хотели, чтобы воинство с утра похмельем маялось, что более вероятно. Поскольку делать было нечего, отбился я как можно раньше, завалившись на скрипучую кровать с пружинной сеткой. Хоть высплюсь, по крайней мере. И уснул, как провалился, практически моментально, без снов и любых беспокойств. Подъем объявили в 4 утра, так что я себя похвалил за то, что не стал с вечера засиживаться. Выспался. Подхватился с койки, оделся, побежал к умывальнику, возле которого быстро собиралась толпа. Опять себя похвалил, на этот раз уже за проворность, успел одним из первых. Завтрак все жевали без особого аппетита, еще не проснулись. Хоть готовила кухня форта хорошо, жаловаться грех. В казарме потрошили тюки с боекомплектом, каждый норовил взять патронов побольше. Я тоже не отставал, догрузился к штатным 200, так что рюкзак начал серьезно оттягивать плечи. Вес-то у патронов раза в 2 с чем-то больше, чем у наших гвоздей 5.45. Но 300 патронов взял, помимо всего остального, в бумажных пачках, обмотанных нитками. Выдали всем по 4 гранаты, похожих на обрезки труб, с торчащими хвостиками запалов и кольцами на них. Ну, вроде и нормально. Еще и рассветать не начало, как наш отряд, выстроившись в колонну по 2, прошел через город. За нами топали 3 мула, груженные всяким железом и ящиками. Отделение огневой поддержки получается. Только шли с ними не 3, как Иван огласил нам численность расчета, а 4. Ошибся, получается. За мулами шли еще пешие взводы из состава местного ополчения, а всего численность до роты доходила примерно. Сапоги дружно топали по мостовой. Иногда у кого-то звякало железо, все сосредоточенно молчали. Настроение было таким чуть возбужденным и в то же время решительным. На войну ведь идем. Теперь-то это стало ясно всем. Не на шхуне путешествуем к месту, а вот прямо построились и пошли именно воевать. Темно в городе. Лишь редкие огни за стеклами домов, а на улицах так вообще хоть глаз выколи. Фонари здесь только в центре, а нас явно стараются по окраинам вести, мимо порта. Берегом склады до лабазы, а потом просто каменистая дорога, ведущая сперва вдоль пляжа, а потом слегка поднимающаяся в гору. Понемногу светать начало. Уже привычное огромное солнце вставало из лохматых черных джунглей, раскинувшихся перед нами. Ночная прохлада быстро отступала, давая место привычному дневному зною. Мне еще подумалось, что в тот день, когда я попал сюда, в Москве царила грязная и мерзкая, ветреная, холодная весна. Та самая, которую я ненавидел примерно так же, как и московскую осень, но разве совсем чуть-чуть поменьше. А тут, пожалуйста, курорт настоящий. Пусть подчас жара и зашкаливает, а все одно лучше, чем слякоть и холод. И цветет здесь все круглый год, и зелень кругом, и море теплое. Не вовремя вроде бы пробило на мысли о климате, но это только кажется. Сейчас солнце взойдет окончательно, жара плитой перевернутой навалится сверху. Вот и надо заранее себе объяснить, что все не так уж и плохо. Настрой другой получится, куда более конструктивный. Винтовка чуть покачивается, пружиня на брезентовом ремне, который я заранее подогнал так, чтобы можно было локоть в распор вставлять. В подсумках патроны в обоймах, в ранце в пачках. Под ремнями подвесной уже понемногу потеть начинаю. И не только я. У других на рубашках тоже пятна расплываются. Спина под ранцем тоже взмокнет скоро. Даром, что тот овчиной подбит, но все равно лучше так. Не нравится? Представь, что ты идешь по морозу под 40, и сопли в носу замерзают. И сразу настроение исправится. «Здравствуй, человек божий!» – послышалось справа от меня. Обернулся и обомлел от удивления. «Со мной в ногу брат Иоанн идет, улыбается чуть ехидно. И тебе здравствовать!» — проявил я вежливость. «Какими судьбами?» «Служба такая», — ответил он. «Пойду с вашим отрядом». Одет он не так, как там, в канцелярии, разумеется. Форма военная, как у солдат церковных, шляпа панама. На плече стволом вниз левер, под револьверный патрон висит, на поясе револьвер. Те же рыжие сапоги и ремни, все как у вояк, только на уголках воротника кресты церковные. Решив, что плевать на скрытность, любопытство куда сильнее спросил, не удержался. «А что за нужда с нами идти?» «Как что за нужда?» Вроде как удивился он вопросу. «Церковь эту экспедицию благословила и даже поддержала. Вот и должно смотреть, что как пройдет. Опять же, правосудие осуществить в походе при нужде или другое что...» «То есть не из-за меня ты здесь?» — уточнил я, решив идти на откровенность. «Больно уж осточертели все эти танцы вокруг да около». «Как сказать, как сказать?» — усмехнулся брат Иоанн. «Один из нас все равно с вами идти должен был. А вот почему именно я, ты догадываешься, наверное». При этом церковник скосил глаза на моего соседа в строю, уже прислушивающегося к разговору. «Это верно. Зачем здесь при всех выкладывать? Всему свое время». «Раз уж брат Иоанн с нами пошел, то наверняка будет случай поговорить, ни капли в этом не сомневаюсь». После 4 часов марша, когда все уже заметно устали, объявили большой перевал. Место выбрали правильно, рядом с рощей акаций, где можно было укрыться в тени. «Скорпионов опасайтесь!» – крикнул кто-то из новофакторийских командиров. «Если кого в задницу ужалит, сам до города побежит, а потом еще и взыскание получит». Предупреждение было уместным. Этих насекомых, как оказалось, здесь хватало. Я и сам одного рыжего сапогом растоптал, а второй бежал от меня под камень. Каких здесь было навалено великое множество. Брат Иоанн предсказуемо присел рядом со мной. Отпил из большой фляги, висящей на ремне через плечо, неторопливо закрутил крышку. Я инициативы не проявлял, ждал, когда он заговорит. «Иван Большой говорит, что ты в военном деле разбираешься», — сказал Иоанн. «Не вспоминается тебе, откуда знания?» Я просто отрицательно покачал головой. Иоанн многозначительно хмыкнул, подумал немного, потом все же сказал. «Не сходится у меня очень многое, если честно. Насчет тебя не сходится. Ни говор твой мне не знаком, и пишем мы по-другому, и не хочется тебе, как я понял, самого себя искать, выяснять, откуда ты и зачем. Удивляет это все». «Люди разные», – расплывчато ответил я ему. «Кому-то есть дело до своего прошлого, а кому-то только до настоящего. У меня вон девочка на попечении, о ней заботиться надо». «Любимая женщина», – продолжил за меня Иоанн, – «от соседей уважение, чем не жизнь, верно?» «Верно». «А вот это что, не подскажешь?» – спросил он, откинув клапан с поясной сумки. В руках у него оказался мой мобильный телефон. Та самая Nokia, которая хранилась в моем флигеле. «По чужим вещам шаримся?» – недобро усмехнулся я. «Обычно нет, не принято у нас». Покачал головой Иоанн. «Но ты, Божий человек, признан случаем особым, поэтому разрешение поглядеть дали. Да ты и не прятал его особо, верно? Ботинки тебе бы выбросить тоже надо было, брюки старые. Да что я перечислять буду? Ты сам все наперечет знаешь. Ты даже кошелек свой с карточками всякими не прятал. Откуда это у тебя?» «Нашел», — лаконично ответил я, глядя в глаза Иоанну. «Стараться переиграть меня в гляделке не надо, бесполезно это все. А вот часы показать он меня не просит, так что не от Аглаи узнал. Хотя ждал я чего-то такого, если честно. Ровно с посещения Большого острова ждал. Не так я все умно прятал, чтобы не попасться, да и косячил на каждом шагу по незнанию местных реалий. А тут везде, как в деревне, живут. Все и у всех на виду, любой косяк вылезет». «Видишь, и я нашел». Чуть кривовато усмехнулся он, а затем нажал на кнопку включения аппарата. Проиграла негромкая мелодия, на экранчике соединились руки. «Видишь как? Даже разрядиться не успел. Мобильный телефон, насколько я понимаю». «Удивляете познаниями», сказал я вместо ответа. «Тоже есть такой?» «Нет, у нас таких нет». Покачал он головой и протянул телефон мне. Заберите свою вещицу. Нет, таких нет», — повторил он, сняв шляпу и пригладив взмокшие волосы. «Но я знаю, что это такое. У нас есть много-много информации, в том числе и о таких телефонах». «У церкви?» — уточнил я, убирая телефон в карман рюкзака. «У церкви», — подтвердил он, помахивая шляпой вместо веера. «У ее особого отдела, в котором я и состою. И все же». Вроде как слегка затруднился он с продолжением, выдерживая паузу. «Кто ты такой и откуда?» «Это действительно важно», — спросил я. «Идиотский вопрос, я понимаю, но ответ на него меня не очень и интересовал. Я просто время тянул, судорожно прокручивая в голове варианты дальнейшего развития событий. Но в принципе ничего угрожающего пока не видел. Если бы меня хотели по-настоящему прижать, то возможностей до этого было куда больше. А сейчас выглядит так, как если бы со мной решили перетереть по-тихому, лишнего внимания не привлекая». «Разумеется», — чуть удивился вопросу брат Иоанн. «А никакой теории на этот счет у вас нет?» — уже всерьез поинтересовался я. «Есть», — кивнул мой собеседник, снова надевая шляпу. «Но я хотел бы услышать ее подтверждение». «Мне не хочется выглядеть сумасшедшим, излагая свою версию событий», — достаточно искренне сказал я ему. «Нет никакого желания рассказать историю только для того, чтобы на меня посмотрели как на безнадежного идиота». Брат Иоанн усмехнулся, покачал головой, затем сказал: «Да, с твоей точки зрения, какой-то резон в этом есть. Возможно, я бы реагировал подобным же образом». «Мы вот как сделаем», — сказал он, склонившись к своему ранцу и вытаскивая из него перекидной блокнот. «Я кратко напишу здесь, что я думаю, а вот здесь...» Он вырвал лист из блокнота и протянул его мне. «Ты напишешь, что именно случилось и откуда ты пришел. Мы обменяемся листами и прочитаем одновременно. По крайней мере, каждый будет смотреть в бумагу, а не в глаза. Но сделать это надо». «Точно надо?» – все же переспросил я. «В данном случае я олицетворяю закон», – сказал он веско, протягивая мне еще и короткий карандаш. «С законом не надо спорить». «Ладно, где наша не пропадала?» – вздохнул я, принимая и бумагу, и карандаш. Положив листочек на приклад винтовки, я быстро накорябал на нем несколько слов. «Я был убит, возможно, что взорван, в 2005 году после Рождества Христова в городе Москве. Очнулся здесь, на месте гибели каравана, принадлежавшего Павлу Светлову, где и встретился с его дочерью, единственной выжившей. Так мы друг другу помогли». Подумав, зачем-то поставил дату и подпись, потом протянул листок брату Иоанну, взамен получив от него другой, сложенный в четвертушку. «Ты сюда провалился из прошлого, скорее всего, ты там погиб. Здесь оказался в месте, где недавно погибли люди. Говорить правду ты просто боишься и надеешься затеряться среди людей. Ты не первый». Когда я закончил чтение и поднял голову, то столкнулся с вопросительным взглядом брата Иоанна. «Вот так и было», — сказал я ему. «Ты угадал». «Мы не угадывали, мы догадывались», — поправил он меня. Договорить не дали. Большой Иван подошел, протянул обоим по маленькой серой горошине, сказав: «Разгрызите». «От малярии», — пояснил брат Иоанн явно для меня. «Знаю», — ответил я, закидывая сладковатую на вкус таблетку на язык и запивая водой. Вера еще, когда шли по лесу, таких таблеток подкидывала. «Я также знаю, что разгрызи эту гадость, и потом ведра воды не хватит, чтобы чудовищный горький вкус запить». Ожидал я, что он записку свою обратно заберет, но брат Иоанн делать этого не стал. На доверии давит, получается. А насчет того, что улики я не прятал и не уничтожал, так он прав. Это я совершенно осознанно. Прикидывал, что если под подозрение попаду странным своим поведением, то хоть объясниться смогу, а то решат, что я шпион Стартуги. И как доказывать, кто я есть?